Организация знания. Христианская организация знания, сформировавшись в V-VI столетиях и развиваясь на протяжении средних веков, зависела от двух основных факторов – от традиционной системы образования, выработанной в классический период, и от требований, которые предъявлял личности или общине христианский образ жизни. Структура знания, в которой главенствовала теология, включала языческую мудрость, дошедшую до Средневековья и в процессе сохранения, подвергшуюся селекции. В начале V века римский писатель Марциан Капелла сформулировал классификацию знания, сохранявшуюся на протяжении всех средних веков. Классификация эта выделяла 7 искусств, приличествующих свободному человеку, так называемые свободные искусства «artes liberales», которые служили подготовкой для изучения теологии. Они подразделялись на две группы – тривиум, три основных искусства, грамматика, латинская грамматика, литература и поэзия, риторика, искусство произносить речи, сюда включалась и юриспруденция, пока еще не ставшая самостоятельной наукой, и диалектика, в которой, начиная с XII века, упор делался на изучение логики. Квадривиум – четыре математических искусства – арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Этой системе предшествовала классификация римского интеллектуала Варона, годы жизни 116-27 до новой эры, включавшая 9 наук, 7 уже перечисленных, а также архитектуру и медицину. В римской системе изучения искусств также готовила к специализации философии, медицине или юриспруденции. После некоторого сопротивления христианский мир в конце концов усвоил языческое знание. На то имелись важные причины. Латынь, на которой говорили в Риме, стала языком римской католической церкви. Вместе с языком христианский мир унаследовал и все, что было написано на этом языке. В VI веке, когда христианство проникло и в элитарные слои римского общества, ему нечего было противопоставить римской системе образования ни организационно, ни по содержанию. Блок римского языческого знания был усвоен христианством, несмотря на то, что его источником был чужой, нехристианский, а порой и антихристианский культурный мир. Как полагают некоторые ученые, на этот культурный процесс оказало большое влияние то, что в классическом образовании первостепенное место занимала риторика. Искусство риторики, основанное главным образом на учениях Аристотеля и Цицерона, служило в руках юристов и политиков незаменимым инструментом воспитания. Оно учило проводить мысль в понятной и красивой форме, воздействовать на слушателя убеждением, подводя его к тому, чтобы он согласился с оратором. Классическое риторическое образование, послужившее римской политической культуре, стало эффективным инструментом и для распространения христианства, помогая готовить искусных проповедников. Здесь важно, что христианская культура была изначально связана с языческим миром, внутри которого она появилась. Эта связь порождала проблемы, требовавшие как практического, так и идеологического разрешения. Ясную картину светского знания в том виде, в котором оно существовало в конце классического периода, дает нам этимология Исидора Сивильского, представляющая собой энциклопедическое собрание человеческих знаний, достигнутых к VII веку. Название этой книги, повсеместно распространенной в средние века, связано со стремлением ее автора объяснять понятия и явления с помощью этимологического анализа их названий. Этимология сосредоточила в себе знания, которые были до сих пор разбросаны по разным источникам, и вкратце излагала их на языке, понятном каждому. Яркий пример метода Исидора – его объяснение римского имени и титула «Цезарь», по латыни «кейсар». Имя императоров, начиная с Юлия, который после гражданской войны первым из римлян достиг единовластия, он же сам звался Цезарем, так как был извлечен наружу из рассеченного чрева своей мертвой матери, или из-за того, что родился с волосами. Поэтому императоры, следовавшие за ним, звались «кейсарес», так как у них были длинные волосы. Те же, кто рождаются путем рассечения чрева, также называются кайсонес, кейсарес. Каково было место философии в системе образования? Философия изначально изучалась не как самостоятельная дисциплина, а как часть изучения искусств в курсе диалектики или грамматики. Философия как наука к концу классического периода потеряла свое значение, То, что от нее оставалось ко времени возникновения христианства, было скорее набором энциклопедических знаний, чем философией в строгом смысле слова. В IV веке, когда были установлены основные правила усвоения языческого знания, серьезного философского дискурса практически уже не существовало. Вплоть до XII века, когда сочинения Аристотеля вновь проникли на латинский Запад, философия отождествлялась прежде всего с именем Боэция, годы жизни 480-528. Боэций был римским философом и государственным деятелем, советником короля остготов Теодориха, годы жизни 475-526. Он писал по латыни и по-гречески. В своих трудах он доводит до латинского мира греческую философию на основании, главным образом, сочинений Платона и Аристотеля. Через его переводы, комментарии и изложения средневековый латинский мир воспринял логический метод Аристотеля и отрывки изучения Платона. Книги Боэция об арифметике и музыке и его знаменитая книга об утешении и философии – дополняют впечатляющую систему классического знания, которую он передал миру Средневековья. Он написал ее в тюрьме, заключенной по обвинению в измене, перед тем, как его приговорил к смерти Теодорих. В книге Боэций описывает, как душа с помощью философии может достичь познания Бога. В XI веке усилился интерес к логике Аристотеля в изложении Боэция, что подготовило почву для более серьезной и трудной задачи – ознакомления с полным собранием сочинений Аристотеля. Это произошло еще через 100 лет. Итак, в христианском представлении царила некая гармония между светскими науками и изучением священного писания и догматов веры. Светские науки считались подготовительной стадией, главным же было изучение теологии. Изучение наук не было самоцелью, а воспитывало ум, чтобы лучше понимать священное писание. Решающую роль в переносе классического знания в средневековый христианский мир сыграл Кассиодор, годы жизни 485-580, государственный деятель, выходец из римской аристократии, состоявший на службе у короля Теодориха на видных административных постах. Отойдя от государственной деятельности, он основал 2 монастыря и удалился в один из них. После провала попытки создать в Риме христианскую академию, он превратил свой монастырь Вивариум в Калабрии в своего рода академию священных и мирских наук. Кассиодор оставил после себя ряд литературных трудов, важнейшая из которых – книга «Основы религиозного и светского воспитания», задуманная как основная христианская книга для чтения. В ней указана обязательная литература и по богословию, и по светским наукам, и устанавливается связь между этими 2 областями знания. Кассиодор внес в развивающийся мир монастырей чужую мудрость. В его глазах светское знание готовило к изучению теологии, служило основой для христианского знания и средством защиты от антихристианских нападок язычников.